то есть. А это такая в моей хрущобе слышимость. Ночью, когда тихо, я слышу, как он писает. Кажется, у него простатит. Понятно. Тогда я тебя отвлеку от этих приятных звуков. Новости знаешь? Ведешь светский образ жизни, счастливица? Ага. Была сегодня на одном мероприятии во дворце Кочубея. Ты своего почти олигарха еще не забыла? Если принять во внимание, что от ночных звонков я уже не вздрагиваю, то почти забыла. А в чем дело? Там мелодраматический сериал. Прямо для твоих московских работодателей. Он француз? Он итальянец. Эй, а ты откуда знаешь? Надо же. Долго она терпела. Богатый? Не знаю. Может быть. Он какой-то модный фотограф. И все же откуда ты знаешь? Так Инна когда еще мне свой рассказ по телефону читала? Правда, там был француз, но итальянец еще лучше. Лучше для кого? Не для кого, а для чего? Для женской серии. Модный фотограф, говоришь. Хм, прелесть. Средиземное море, зеленоглазый красавец с оливковой кожей, длинноногие модели, но он любит только жену, почти олигарха, который, терзаясь от ревности и озлившись на весь белый свет, с помощью хорошо организованной диверсии срывает поставки нефти в Европу. Он решил, что мстя его будет ужасно в планетарном масштабе. Но беглянке плевать на топливный кризис, подскочившие цены на бензин и перспективу замерзания от зимней стужи всех мировых столиц. Она продолжает предаваться страсти с красавцем-фотографом. И тогда наш почти олигарх нанимает киллера. Да типун тебе на язык. Не волнуйся. Секретарша почти олигарха, рыжеволосая Марго, который почти олигарх 5 лет морочил голову и держал на коротком поводке, обещая жениться, предупреждает влюбленных, ведь она давным-давно успела подружиться с женой почти олигарха, а заодно сообщает, куда следует о готовящейся диверсии. Малышка Марго, видишь ли, состоит на службе в органах. И вообще это у нее наследственное, поскольку она внучка того самого, первого отдела, который приставал ко мне с анкетой, помнишь? Помню. Кажется. Реальность и вымысел так переплетены в этом экспромте, что требуют некоторого времени для осмысления. Слушай, ты теперь любую жизненную коллизию воспринимаешь как информационный повод? Может, пора расслабиться? Да ты что, подруга? Да как можно расслабляться, если речь идет о диверсии, срывающей приток в страну нефти долларов? Ты что ж хочешь, чтобы куршавели опустели, английский футбол обнищал, европейские модные дома прогорать начали. Конца света хочешь, да? А ты сама, милочка, из чего, собственно, собираешься 3 копейки своей будущей пенсии получать, а? Ладно, про пенсию молчу. Но подумай, ведь даже удивительно, как это некоторым блондинкам действительно удается сказку сделать былью. Они просто рождены для этого. Жена почти олигарха, например. Наваляла от тоски рассказик, а он, глядишь, почти сбылся. Или взять Каталину Хуановну? Так Катя вроде бы шатенка, — неуверенно вставляет Алька. Ошибаешься. Это она с виду шатенка. А по сути она самая, что ни на есть блондинка. Вероятно, даже платиновая. Что может подтвердить любая генетическая экспертиза? И это диагноз, моя дорогая Дашенька, милая. Да кто же знал, что она тебя так за живое заденет? Ведь все так просто было. Она хотела стать писательницей, а ты нуждалась в деньгах. Ваши интересы совпали. Конечно, если б я была твоим лид-агентом. Такой труд совершенно иначе должен оплачиваться, это верно. Даже Москва больше платит. Алька, но не могла я просить больше того гонорара, который она в издательстве получит. Да и гонорар-то у начинающего автора одно название. Так что половина за соавторство справедлива. Что молчишь, осуждаешь? Во-первых, ни о какой справедливости и речи быть не может. Не бедная. А по отношению к тебе, прости, даже очень небедная тетка осуществила с твоей помощью свои, так сказать, фантазии. Она ведь не от голода помирала. Она же вроде как еще один перстенек на пальчик захотела. А предметы роскоши стоят дорого. Ты ж не только переписала. Ты ж еще с этим проектом по начальству ходила, пробивала. То есть функции Катиного агента выполняла, верно? Ну, я б не пробивала, если бы не почувствовала, что из Катиной писанины можно вычленить некую жизнеспособную составляющую. Правда, и ее пришлось по ходу парохода корректировать. Я восприняла это просто как задачу, которую надо решить. Даже кураж поймала. Мне казалось, что удача придаст мне уверенности, сделает более независимой, свободной, что ли. Я же в душе этот... селфемплоид. Предположим.